«Ошибаешься», — говорит она. «В этой самой бездне единственный выход из города. Как ни думай, иначе не получится. Омут — это выход. Я понимаю, чего ты боишься. Но сейчас лучше довериться мне. Я ведь и свою жизнь спасаю. Чего мне туда лезть, если нет уверенности? Все остальное я тебе по пути расскажу. Через час-полтора страж вернется и, скорее всего, пустится в погоню. Так что нельзя терять ни минуты». Перед сторожкой не видать ни души. Только две цепочки следов ведут по снегу в разные стороны. Одну оставил я сам, когда пришел сюда. Другую — страж, когда уходил из дома. Рядом с его следами тянутся две колеи от телеги. Я взваливаю тень на спину. Она совсем исхудала и весит чуть не вдвое меньше прежнего, но даже такую поклажу без труда на себе не утащишь. В последнее время я так привык жить без тени, что сам не знаю, сколько выдержу. «Да, омута путь не близкий», — говорю я. «Придется обогнуть западный холм, спуститься к южному, а там сквозь заросли продираться». «Думаешь, тебя на все это хватит?» «А куда ж деваться?» — отвечаю я. «Не обратно ж идти». По заснеженной дороге я бреду на восток. Мне навстречу тянутся мои же следы. Как если бы нынешний я разминулся с собою прежним. Кроме этих следов, да отпечатков звериных копыт, на снегу ничего нет. Я оборачиваюсь. Над стеной поднимается пепельно-серый дым. Его мрачный отвесный столб напоминает огромную башню, вершина которой теряется в тучах. Столб очень плотный. Значит, ночью замерзло особенно много зверей. Работы стражу хватит надолго. Своей тихой, безропотной смертью звери спасли нас, до последней минуты оттягивая погоню. Снег липнет к ботинкам и застывает тяжелыми комьями. Я жалею, что не подыскал себе ни снегоступов, ни лыж. Должно же быть что-то в городе, где идет такой сумасшедший снег. В чулане у стражи чего только нет. Но возвращаться к сторожке поздно. Я уже добрался до западного моста. Поверну, потеряю кучу времени. Ноги упорно мнут снег, тело разогревается, из-под шапки стекает пот. «По таким следам нас вычислит кто угодно», — говорит моя тень, оглянувшись. «Я представляю, как страж несется за нами по снегу. Сущий дьявол, здоровенный, не то что я. На спине никого не тащит, да еще и на лыжах, скорее всего. Я должен уйти как можно дальше, пока он не вернулся домой. Иначе нам крышка». Я припоминаю комнатку библиотеки. Девушка сидит перед печкой и ждет меня. На столе дремлет аккордеон, в печке потрескивают угольки, над кофейником поднимается пар. Ее волосы у меня на щеке, ее пальцы у меня на плече. «Я не могу дать своей тени умереть. Страж не должен нас поймать. Если он снова запрет ее в погреб, ей точно конец». Выкарабкавшись из сугроба, я собираюсь силами и тащу свою тень по снегу все дальше, лишь иногда оглядываясь на пепельный дым. Примерно на полпути мы встречаем несколько зверей. Не в силах найти хоть какой-нибудь корм, они скитаются по снегу, глядят грустно. Я тащусь мимо со своей ношей на загривке, и голубые глаза зверей долго смотрят нам вслед, словно каждый зверь отлично понимает, куда и зачем мы идем. Дорога заводит в гору, и у меня не хватает дыхания. Тень моя тяжелеет, а у меня все больше заплетаются ноги. Если вдуматься, с этим чтением снов я уже давно потерял форму. Пар от моего дыхания становится гуще, а перед глазами начинают выплясывать крохотные снежинки. «Ты как?» — беспокоится тень. «Может, передохнешь?» «Придется. Извини, я за 5 минут оклемаюсь». «Чего ж извиняешься? Ты же не виноват, что я идти не могу. Конечно, отдыхай, сколько нужно. Странно, да? Будто все беды на одного тебя навалились». «Но это же мои беды», — говорю я, верно? «Да», — отвечает тень, — «я тоже так думаю». Я сваливаю тень на снег, опускаюсь рядом на корточки. Тело уже не чувствует холода. Ноги от паха до пят словно окаменели. «Хотя, если честно, я тоже иногда сомневаюсь», — продолжает тень. «Не скажи я тебе ничего, помри тихонько. Ты бы жил сейчас и горя не знал. Так или нет?» «Возможно», — киваю я. «Значит, я тебе только мешаю?» «Но я все равно должен был это знать». Тень кивает и, подняв голову, всматривается в пепельный дым. «Раз валит такими клубами, страж там надолго застрял», — говорит она. «А мы уже скоро холм обогнем. Дальше только заросли. Дойдем до них, и все. Там он уже нас не найдет». Тень зачерпывает рыхлый снег, распахивает ладонь и смотрит, как тот высыпается на землю. «То, что в городе должен быть выход, пришло ко мне по наитию. Но уже очень скоро появились доказательства. Подумай сам. Город совершенен. А значит, в нем возможно буквально все. Стало быть, это даже не совсем город, а какой-то саморазвивающийся организм. Он постоянно подкидывает тебе новые возможности, сам принимает новые формы и так поддерживает свое совершенство. Если ты захочешь, чтобы из него был выход, он даст тебе выход. Понимаешь меня?»